Лекторий «Прямая речь» представляет. Катерина Мурашова. Что, если ребенок не оправдал надежд? Здравствуйте, уважаемые люди. У нас сегодня с вами такая тема не очень добрая. А вот, поэтому постараемся быть добрее друг к другу. Мне сложно? Я человек, в принципе, недобрый, но я постараюсь. Работать будем, как всегда. Сначала я какое-то время чирикаю, потом вы задаете вопросы. Вопросы можно, поскольку нас немного, вопросы можно вот по этой теме, а можно по смежным. Потому что это такая вот достаточно узкая у нас тема будет. А можно по смежным вещам тоже. То есть те, которые я не затрону, касающиеся того, что вот что-то происходит и как оно влияет на ребенка в семье, да? Как влияет на воспитание, как влияет на ребенка. Значит, начнем мы с того, господи, это она вот, вы его очень сильно уменьшили, да? Оно просто ужасное, ужасное, еще чуть-чуть. Когда мы рожаем ребенка или его усыновляем, у нас всегда есть план. То есть вот эта вот идея, что ребенка надо рожать в вихре каких-то вот... Ну, нельзя вот рожать ребенка для того, чтобы тебе было не одиноко, да? Ну, вот можно прочитать во всех источниках и так далее. Нельзя рожать ребенка для того, чтобы семья вот из двух человек стала, как вы думаете, или вам говорят, полноценной. Нужно все это куда-то вот задвинуть и, вероятно, рожать ребенка в вихре страстей, как мартовские коты рожают и кошки рожают котят. То есть, я не знаю, вот альтернатива. Те люди, которые говорят, что вот так, вот так, вот так и вот так делать нельзя, я ни разу не увидела, а что они предлагают вместо этого. Ну, то есть, рожать просто повинуясь природному инстинкту или что? Мы же люди вообще-то, и поэтому у нас всегда есть в голове план. То есть мы всегда, выходя на вот то, что у меня будет ребенок, да, у нас будет ребенок, мы всегда выстраиваем какую-то в голове у себя идею. Причем этот план касается не только нас, взрослых. Он касается и ребенка тоже. То есть мы думаем, вот будет у нас ребенок, и мы вечером будем ходить с ним гулять, все втроем. Он будет в коляске, а вот мы с мужем так-то не ходим гулять, я ему много раз говорила. А когда у нас будет ребенок, мы будем ходить гулять. Ну, мы можем с вами задать вопрос, если она, когда их было двое, она не уговорила мужа пойти гулять, пойдет ли он гулять с ней втроем с коляской вечером? И, в общем, ответ у нас достаточно напрашивается, он на кончике языка висит. Но, тем не менее, такой план у нее есть. Или вот будет у нас ребенок, вот мы родим там, допустим, еще одного ребенка, и это будет мальчик уже, у нас есть девочка, это прекрасно, а вот второй ребенок у нас будет мальчик, и муж наконец-то сможет заняться с ним спортом. Потому что сам муж спортсмен, с девочкой он сказал, что он совсем не понимает, вот будет мальчик, и вот он займется с ним спортом. И это его еще привяжет к нашей семье, потому что что-то он слегка смотрит налево, кажется. Когда вам говорят, или вы читаете, что вот все эти планы, они какие-то неправильные, и их не должно вообще быть, а нужно, чтобы... Вот, вот действительно, я говорю, в каких-то вот непонятных таких вихре страстей все должно происходить, или наоборот, не знаю. Они, те, кто говорит, они лукавят. Потому что именно вот в этом и проявляется наша человечность. Мы, да, мы планирующие животные. Мы строим планы. И когда у нас появляется ребенок, у нас уже есть на него какие-то пред, вот, про себя, кем буду я, наконец-то я стану матерью. Или вот, ну вот уже гусару пора становиться отцом. Там 33 года, пора, возраст Христа, там, поскольку на крест вроде решил не ходить, пожалуй, женюсь, и вот на этой женщине, которая забеременела, пожалуй, женюсь и стану отцом. Нормально. И вот эта вот общественная идея, что строить такие планы, это как-то неловко, как-то стыдно, как-то неправильно, это первое противоречие, которое закладывается вот в ту историю, которую мы с вами сегодня будем обсуждать. Что с этим делать? Проговаривать эти планы для себя. У меня есть план. Вот чего я планирую, вот для чего я себе завожу ребенка, вот какие у меня есть надежды, там, опасения, представления и так далее. Если вы его проговорите и запишете, вы кое-что вычеркнете. Ну, вот как вот эта женщина, которая... Представляю, если она хорошенько себе представит картину, как теперь, когда есть коляска, и нужно ее с пятого этажа хрущевки туда стащить, значит, и вот он теперь вечером пойдет гулять. Она поймет, что что-то тут вот как-то не очень складывается. То есть по первому нашему вот этому пункту, если у вас есть план, проговорите его. Если это пара, проговорите между собой. А то потом окажется, что у него были такие странные ожидания, или у него были такие странные ожидания. И лучше заранее все это обсудить. Это возможно. Если обсуждать не с кем, то проговорите для себя. Итак, у меня будет ребенок, или у меня есть ребенок, и вот какие у меня есть планы на эту историю. Это профилактика. Вот этих самых неоправданных потом надежд. То есть, если вы проговорите, то вы какую-то коррекцию проведете прямо тут. Ну вот, на не отходя от этого листочка, где вы это запишете. Дальше. Когда ребенок у нас рождается, появляется, или мы его усыновляем, вот все, что я пока говорю, оно относится к родным и к усыновленным детям в равной степени. Про усыновление я говорю не только, когда пара проходит какие-то там курсы и идет получать ребенка в детском доме. Я говорю и про тот вариант, когда, например, мужчина женится на женщине с ребенком. То есть в его жизни появляется не только женщина, но и ребенок. Он знает, что этот ребенок есть, и он готов принять этого ребенка. К этому, вот все, что я сейчас говорю, к этой истории тоже относится. Не только вот две полоски, о, у меня будет ребенок. Значит, когда у нас появляется ребенок, у нас появляется и представление о том, как он должен выглядеть и как он должен развиваться. Откуда у нас берется это представление? Часть этого представления у нас запрограммирована вообще и биологической эволюцией. То есть на самом деле кошка, в общем, знает, как выглядят котята. Даже не рожавшая кошка, она, в общем, котенка опознает. То есть есть представления, которые идут от биологии. Мы знаем, как он должен выглядеть, и мы приблизительно знаем, как он должен развиваться. Это здравые представления. Опять же, вот эта вот идея. Нельзя ничего ожидать. Ребята, мы ожидаем, что у нас будет ребенок с двумя руками, с двумя ногами, с двумя глазами, причем глаза расположены там, где надо, уши тоже расположены, где надо. У нас есть представление о том, как. Может ли это представление куда-то вообще подвигаться? Может. И может очень существенно, потому что мы знаем даже в биологии истории, и я думаю, что кто-то из вас знает их прямо из практики, когда что у нас, например, кошка выкармливала щенков, да? Или собака выкармливала львенка. То есть они подвигаются очень особенно интересно, я не знаю, видели ли вы или нет, это есть даже, по-моему, есть ролики с этими опытами в интернете, их можно посмотреть. Это когда курица высидела утят. И, значит, они, у нее, наверное, есть представление, как должны выглядеть цыплята, но, очевидно, эти выглядят как-то не так, но она к ним как-то приспособилась, некоторое время их водила. Понимаете, да, до какого момента все было хорошо? Пока они не дошли до чего? До пруда. Это же утята. У них свои инстинкты. И эти утята, значит, туда попрыгали. И там, значит, поплыли. И вот эта курица, стоящая и смотрящая, боже мой, боже мой, боже мой. Этот ролик, на мой взгляд, надо посмотреть всем родителям. Без исключения, просто вот для того, что если вот он прыгнул и поплыл, чтобы вы знали, что такое бывает, понимаете? Что-то курица так сяк, значит, она их зовет, она кудахчет, ну, типа, куда вы? Цыплята, она точно знает, что цыплята, так как они выглядят, они не плавают, они там тонут, а эти, значит, там плавают. Вот, но из этой истории, в общем, такой трагикомической, мы с вами можем сказать, что двигаются даже биологические истории. То есть звери уже способны выкармливать и пытаться чему-то обучить и как-то заботиться о не таких, не совпадающих с их ощущением, как оно должно выглядеть и как оно должно себя вести. У меня, например, у меня дома живет собачка, старенькая уже, маленькая, 2,5 килограмма весом, и сурикат. Сурикатов знаете, да, вот эти вот животные? Вот, сурикат появился у меня, когда у собачки были щенки. Вот, он появился маленьким тоже подросточком. У собачки были щенки. Сурикат уже не надо было кормить, он уже был такой подросточек. Вот, но он там, естественно, тусовался. Собака его вот не нужным ей был. Сурикаты очень суетливые животные. Вот. А потом, естественно, ее щеночков разобрали. Щеночки подросли. Значит, щеночков разобрали. Я их отдала своим друзьям, уж очень они были маленькие такие. Ну, невозможно продавать вот такое вот. Вот. Сурикат, естественно, остался. И вот совершенно очевидно, что все прошедшие с тех пор годы моя собака считает, что сурикат – это ее особый щенок. То есть хороших разобрали, нормальных, а этот кому же нужен? И как бы он к ней ни приставал, она его все-таки не зажирает. Ну, в смысле, вот она, видно, что она просто, ну вот, она думает, господи, ну надо же, убогий-то какой, ну что ж, тут сделаешь-то? Ну, ничего не сделаешь. То есть она принимает вот эту вот историю, что это вот особый ребенок там. Способны подобным вещам животные. Значит, а что у нас? Давайте посмотрим в истории. У нас очень долго история, я точно знаю, как он должен выглядеть, как он точно развиваться должен, была абсолютно адаптационно попадающей в точку. Ну, скажем, крестьянин, да? Он прекрасно понимал, как должен выглядеть и как должен развиваться будущий крестьянин. Для того, чтобы его ребенок, вот этот конкретный, стал хорошим крестьянином, он должен иметь сильные руки, сильные ноги, не очень сильную голову, быть исполнительным, твердым в намерениях, упорным и так далее. То есть наш крестьянин прекрасно знал, как должен выглядеть будущий крестьянин. И если его ребенок совпадал с этим, то он прекрасно, вот это вот все правильно. Король, у которого рождался сын, тоже прекрасно знал, как должен выглядеть и развиваться его ребенок. Он должен быть будущим королем. Какой-нибудь там, я не знаю, воин и так далее, сыну артиллериста пора к коню привыкать. То есть, ну, вот все совпадало, понимаете? То есть идея, что я точно, вот у меня родился ребенок, я точно знаю, как он должен выглядеть, как он должен развиваться, совпадала ровно так же, как это совпадало у курицы, потому что все-таки, скорее всего, куриные яйца, те, на которых она сидит, оказываются теми, которые она снесла, и оттуда вылупляются именно птенцы. Если туда не лезут никакие биологи-исследователи, оттуда вылупляются цыплята, и ведут они себя как цыплята. В общем, очень долго. Все было как надо, когда схема начала ломаться. Да слушайте, ну не так давно она начала ломаться. В чем она начала ломаться? А ломаться она начала в том, что то, что у нас родилось, мы не знаем, куда оно приспособится. То есть мы точно не знаем сейчас с вами, ну вот у вас, наверное, у большинства, я думаю, сидящих здесь в зале есть дети, но вы знаете, чем будет заниматься ваш ребенок, когда ему будет 40 лет? Ну, даже приблизительно, понимаете, где он будет, в какой стране, в каком мире, что в этом мире будет происходить, будет ли там еще физическая работа, будет ли там еще умственная работа, или все будут только обслуживать друг друга и втюхивать друг другу разные вещи, а все будет делать искусственный интеллект. Кто знает? Или это будет постапокалиптический мир безумного Макса, где все будут выживать вообще, вот у кого руки и ноги длиннее, тот и выживет. И генотип устойчивее. К радиации, я имею в виду. Мы откуда знаем? Сейчас прям вообще-вообще. Но начало ломаться раньше. Вот эта вот история, что я точно знаю, как должен выглядеть и как должен развиваться мой ребенок. Что из этого следует? Из этого следует, что мы за эту схему цепляться больше не должны. Мы не знаем. Поэтому лучше вот эту вот схему, я точно знаю, как оно должно быть, лучше заменить на так, кто это к нам пришел, вот на это. Это самое разумное. После того, как вы посмотрели, кто это к вам пришел, можно задать себе следующий вопрос. Как мы будем с ним жить? Потому что если мы вот ту старую схему не похерим, то у нас получаются очень интересные штуки. Я вам сейчас расскажу. Я же практик, рассказчик истории. Поэтому я вам расскажу сейчас несколько историй, скажем так, самых вот причудливых, которые у меня были на эту тему. Значит, начну вот прям с самой. Приходит мать и говорит, вы знаете, у меня очень большая проблема, я просто не знаю, я понимаю, что она отражается на моем ребенке, но я больше не могу. Я говорю, в чем дело? Она говорит, вы знаете, у меня ребенок с ДЦП. С ДЦП. Я говорю, тяжелые ДЦП? Вы понимаете, да, они же разные бывают. Она говорит, нет. Сейчас уже практически компенсированный. То есть, если бы я сейчас пришла с ребенком, я не пришла с ребенком, вы поймете, почему я не пришла, но если бы я сейчас пришла с ребенком, то вы вначале бы даже не заметили, что с ним что-то не так. То есть вы бы сначала подумали, вы бы не поставили, не увидели бы диагноза. Потом, приглядевшись к тому, как он движется, как там еще что-то происходит, вы бы догадались. Но сначала вы бы даже не заметили. Я говорю, так, и что? Значит, легкий ДЦП у ребенка. Она говорит, мы вложились в реабилитацию так, что просто вот... То есть врачи говорят, что мы просто вот герои. То есть изначально речь шла только о коррекционной школе. И то под вопросом, когда вот только диагноз был. А сейчас он учится в обычной школе. Учится плохо, учится с трудом, но учится в обычной школе и справляется с программой. Да, с репетитором, да, мы занимаемся, да, но справляется с программой. И моторика, он ездит на велосипеде, он ходит, он не может прыгать. Подпрыгнуть он не может. А так он, в общем, вполне себе. Так, значит, моя гипотеза, вы понимаете, какая? Устала. Если они его тянули, а ребенок младшие классы, тянули, просто она устала. Она говорит, нет, дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, вот если бы он был совсем, урод уродом, да, и это было бы вот, очевидно, инвалид и инвалид. Наверное, я с этим смирилась. А знаете, вот поскольку он выглядит-то как обычный, то, вы знаете, люди вот в какой-то момент понимают, что с ним что-то не так, начинают приглядываться. А у него иногда глаз один уходит. Бывает, я не знаю, как это называется, расходящееся соглазие или что-то. Иногда смотрит вот так, а иногда вот он действительно туда укатывается. Вот у него иногда глаз уходит, и все-таки движение у него вот леченого ДЦПшки. И вот люди начинают, вот так вот делать. И знаете, мне иногда просто в морду дать хочется. А иногда я начинаю думать, что действительно ребенок мой вот урод, и я уродка. Не смогла качественного, родить. Я говорю, так, подождите, стоп. Вы стесняетесь своего ребенка. Она говорит, нет, все еще хуже. Я говорю, хорошо, дальше-то куда хуже? Она говорит, вы знаете, я тут шла как-то по улице, очередной раз кто-то вот так вот. А потом так, а что вот с Вадиком-то, Вадика его звали, а что с Вадиком там? На площадке, что ли, мама или там это самое. И я, что подумала? Что если бы Вадик у меня был приемный, я его из детского дома взяла бы и вот так вот вытянула, то я бы собой гордилась и думала, что я герой. А Вадик мой, и я вот так. Я совсем, говорит, дура, да? Я сумасшедшая? Я говорю, нет, что? Мне Вадика жалко, понятное дело. Я говорю, нет. Она говорит, Вадик уже вот чувствует вот это вот все. А вот эта вот идея, что он приемный, это вообще просто. А я вижу, что мать такая, фантазийная. Ну, то есть, я у нее спрашиваю, у вас фантазия хорошая? Она говорит, да, я в детстве, в юности мы с подругой фанфики писали, роман целый. Там не дописали, но вот фантазия прекрасная. Я говорю, знаете что? Ну, прям, я вижу, что, конечно, можно ее послать на психотерапию, да? Какую-то, как это, ну, какую-нибудь там психоаналитическую, что-нибудь еще. Ей очень понравится. Но дело в том, что за то время, пока из нее будут тянуть деньги эти, которые и по столу размазываем, Вадик-то вырастет. То есть ей будет хорошо. Но я работаю, так получилось, что я работаю в детской поликлинике, и я решила, что я работаю из интересов Вадиков. А если она пойдет на 8 лет на психоанализ, Вадик за это время вырастет с 10 до 18, понимаете, да? Вот, то есть ему лучше от этого не станет. Я работаю из интересов Вадика. Я ей говорю, знаете, говорю, что? А давайте вы представите себе, что Вадик на самом деле приемный. Ну, может же такое быть, понимаете, говорю я. Ну, например, там у вас лучшая подруга умерла, вы взяли ребенка. Или в детском доме подменили. Ну, всякое же могло быть, в конце концов. Здорового за деньги отдали кому-то, а вам вот ДЦПшник достался. Она на меня так смотрит. Вот, ну, явно вот мысленно вот так вот. Смотрит, смотрит. Я уже тоже понимаю, что я погорячилась. Потом вдруг у нее в глазах что-то зажигается. Она говорит, о! И я вижу, она сюжет сочиняет. И уходит. Я так мысленно думаю, господи. Ну, ладно, ушла, и слава богу. А через некоторое время, значительное достаточно, приходит эта женщина, а я ее узнала. Так-то я забываю, как выйдут, так забываю. Но тут я чувствовала себя, понимаете, неловко. Да? Но я не часто такие советы даю. Ну, правда, честно, не часто. Приходит и сходу начинает рыдать. Вот прям садится и рыдает. Но я, поскольку знала, что она театральная такая, я оставила ее порыдать. Значит, она порыдала, прорыдалась. Я говорю, в чем дело? Она говорит, понимаете, начинает рассказывать. Значит, я ее, конечно, недооценила. Я думала, она будет придумывать сама себе вот эти вот истории какие-то. Ну, в крайнем случае, может, с той подружкой поговорит, которая вот, с которой они писали. Все оказалось гораздо серьезнее. Она решила, что если мир театр, и люди в нем актеры, то пусть играют. И, значит, как-то она мужу своему говорит, слушай, а вот если бы наш ребенок был не родной, а приемный, то как бы это могло получиться? Может, это потому, что ты на подводной лодке служил в армии? Представляете, мужик, да? Он говорит, что? Падает с табуретки, фактически. Вот, она говорит, ну вот, значит, он начинает ее подтрясывать. Что за хрень? И она говорит, я у психолога была. Он говорит, знаешь что, давай ты больше не будешь ходить к этому психологу, а иди сразу к психиатру. Вот, а мать ее, бабушка, которая последнее время видела ее в депресснике, конкретном депресснике, вдруг увидела, что у нее глаза-то горят. И она ее поддержала. То есть она говорит, ну да, ну могло всякое быть. Вот так могло быть, вот всяк могло быть. А еще вот так вот. Та подружка, которая к этому времени бездетная феминистка, соответственно, журналистка довольно известная, с которой они писали, ничего не поняла, в чем дело, но подключилась, они там тоже чего-то, значит, это... Вы уже догадались, что произошло дальше, да? Догадались, что произошло дальше? Ну, просто развитие сюжета настолько закономерно. Все это услышал Вадик. Вадик все это услышал. Как-то вот так вот. Вот так вот, сяк наперекосяк, как-то он это услышал. Естественно, ничего не сказал. Дети в этом возрасте, услышав такое, не бегут у родителей спрашивать ничего. Он все это обмозговал. Все это, значит, как-то уложил у себя в башке. А потом, значит, своему лучшему приятелю в школе говорит, знаешь, говорит, дело такое. Оказывается, я не родной. А там у нее была совершенно потрясная, ну, после чего я за Вадика-то и вступилась. Она мне рассказывает, что Вадик, говорит, тоже, говорит, это все чувствует. Я, говорит, его очередной раз трясу, потому что он иногда не то, что там в строчки не попадает, а даже не поймешь, что он там пишет в этой, в диктантах в этих, ну, в смысле, вот в своих этих тетрадках, все-таки ДЦПшка же. И я, говорит, вот его трясу, говорю, ну, давай еще раз, надо переписать, надо, значит, это иначе, вот, ну, А он вот так глаза на меня поднимает и говорит, мам, а ты меня хоть немножко-то любишь? Ну, меня типа как вот кулаком. Вот, значит, Вадик это все вот, да, и приятелю своему говорит, слушай, вот такое дело. Приятель говорит, да, Ну, наверное, знаешь, здорово ты им понравился, если они тебя такого косого взяли. Ну, то есть, наверное, да, это, ну, да. Ну, как вы понимаете, приятель тайну хранил ровно до, недолго, да, значит, через 2-3 дня весь класс знает, еще через день-два знает учительница. Учительница приходит в учительскую и произносит такой приблизительно спич, такого содержания. Значит, другими глазами я увидела эту семью. Вот нынешние, которые там усыновляют, тыкают везде, вот какие мы герои, какие, а эти, никому ничего не сказав, вытянули такого тяжелого ребенка. Пожалуй, я с ним отдельно позанимаюсь, потому что действительно достойные люди. Значит, вызывает мать и говорит ей все это. Представляете, да? Значит, мать, единственное, что она смогла выдавить училке, это я не хотела, чтобы он узнал об этом. Училка говорит, вы знаете, ничего страшного, Вадик очень мужественно и достойно принял эту новость. Он, похоже, совершенно вот, ну, в общем, хорошо это все пережил. Что еще больше говорит в пользу вашей семьи? И возможности Вадика компенсаторных. Я с ним позанимаюсь. Дальше они разговаривали про занятия по математике. Вадик как-то в математике совсем. Значит, мать, шатаясь, идет домой, по дороге составляет речь. Но мы помним, да, она театралка. Значит, она по сути своей, весь мир подмостки. Значит, первая фраза, которую, значит, она заготовила, «Я хочу, чтобы ты знал, что ты наш сын, и мы тебя любим». Значит, она приходит, произносит свой спич. Вадик чуть ли вот не переминается, ждет конца спича. Вот, а потом говорит, «Мам, а вот вы почему меня выбрали? Там, может, типа, хороших не было?» Она говорит... Там было дофига хороших, но мы любим тебя. Значит, Вадик говорит, ну, отлично. Тогда все хорошо. Я, пожалуй, значит, пойду сделаю русский. Значит, что у Вадика? У Вадика, раз он сиротка, должен... Ну, как бы должен отрабатывать. Сиротку взяли, сиротка должна отрабатывать. Знаете, он даже лучше учиться стал. Приходит ко мне, значит, мать рыдает, что мне делать? Я же должна ему сказать, что это фигня. А как я ему объясню, что это фигня теперь? Я говорю, знаете, а давайте вы пока не будете ему объяснять эту фигню. Ну, пусть оно вот идет, как идет. Давайте ничего не будем делать. Потому что вроде все ничего. Да? Я говорю, да. Ну, сейчас она пришла за индульгенцией, индульгенцию получила, уходит. Я думаю, ну вот надо же такую запиндю своими руками устроить. А вот, проходит еще некоторое время. Вот, появляется она у меня третий раз. Значит, на третий раз она уже не рыдает, она уже такая задумчивая. И рассказывает мне следующую историю. Но вот тут вот вы должны понимать, насколько все-таки мы не то что даже внушаемые, а, ну, я даже не знаю, как это назвать, назовете сами как хотите, я вам феноменологию скажу. Значит, Вадик более или менее ничего справляется, учится, отношения нормальные, все ничего. И женщина думает, не родит ли еще ребенка? Ну, она привыкла реализовываться вот в этой вот всей истории и так далее. Вот. Разумная мысль, естественно, первый человек, с которым она советуется, это, понятное дело, ее муж. Она говорит, что ты думаешь по поводу того, чтобы мы, значит, завели еще одного ребенка? Вадик уже подрос, он адаптирован, он, ну, в общем, он хорош, насколько... Не, как вы понимаете, Вадик не стал прекрасным учеником, но он справляется. В школе Вадика любят. Время от времени родители одноклассников говорят своим, вот Вадик мало того, что с ДЦП и из детского дома взят, но справляется, а ты, болван такой, которому все с самого начала на блюдечке, а вот ребенок с тяжелой судьбой, вот, и этим и сказать нечего. Мужу она говорит, муж как-то реагирует, ну, непонятно. Ну, то есть он ничего не говорит ни да, ни нет, как-то уходит тут. Она в некоторой растерянности ждет и дожидается. Муж говорит, слушай, Ну вот ты тут говорила про второго ребенка. Я тут знаешь, что подумал? Ну раз уж у нас вот есть такой опыт вот реабилитации детей, может быть, еще одного возьмем? Понимаете, да, тут падает с табуретки она. Что значит еще одного? Он что, считает, что этот... А откуда этот тогда взялся, он думает? Но это еще не конец истории. Конец истории дальше. А, значит, следующие фразы. Она, естественно, выпадает в осадок и кричит, почему брать из детдома, почему не рожать? На что ей муж, глядя в пол, говорит, слушай, ну я все-таки на подводной лодке служу. То есть это вот самая причудливая история на тему о том, как у нас есть план. Значит, мы ужасно внушаемые существа. Мы ужасно самовнушаемые существа. Мы можем строить самые причудливые истории и сами в них верить и развертывать их любым способом. Поэтому, значит, смотрим, кто это к нам пришел, как мы будем с ним жить. К чему вы должны быть готовы? Никакие планы никогда с реальностью не совпадут. Две такие еще истории коротенькие по сравнению с той, которую я уже рассказала, но тоже достаточно смешные. Значит, одна женщина, тихий бухгалтер, в годах решила, что ее жизнь хороша, у нее все есть, она ходит в театр, у нее есть подруги, у нее есть квартира, но не хватает ребенка. Она решила, что она родит ребенка для себя, и ее план был, что вместе с ним тихими вечерами они будут ходить либо в театр, либо на концерты, либо просто сидеть дома и под зеленой лампой читать хорошие книги, вдвоем обнявшись, накрывшись клетчатым пледом. Пить чай, иногда он будет приносить, или она будет приносить ей кофе в постель, иногда она ему. И так она тихо вырастет хорошего, спокойного человека. Неважно, мальчик это будет или девочка. Вот. И была еще одна женщина, другая. Такая, знаете, слегка мужиковатая туристка. Она одно время даже думала, у нее не складывалась личная жизнь, она одно время даже думала, что она может быть лесбиянка. Но как-то тоже не сложилось у нее. Все-таки ей больше мужики нравились. Для секса, для всего. Но вот что рядом с ней кто-то будет, вот тут вот все время надо об кого-то все время вот выстраивать, ей не хотелось. Представить себе, что это будет уже зрелый мужик, но она тоже уже в таких нормальных годах была. Она не готова была. И она тоже решила, что надо бы родить ребенка. Ребенка она себе представила, понимаете, какого. Да, этот ребенок будет ходить с ней на байдарке, они вместе будут, значит, грести это, плоты в щепки, байдарки в клочья, кто-то впадает в море Лаптевых. То есть, ну, она научит его разводить костер под дождем, она научит его ставить палатку. Они будут вместе встречать рассветы на скалах. И это будет хорошая жизнь, потому что ей на самом деле к ее годам уже есть что передать. То есть ей есть куда сводить этого ребенка, ей есть что ему показать, что ему открыть, чему ему научить. То есть ее план, согласитесь, был очень хорош. Дальше они обе родили по ребенку. Ну, я с ними встретилась отдельно, как вы понимаете, в разные времена и в разные те самые. Вот, ну, вы догадываетесь, да, что у первой родился гипердинамический мальчик, вот, который разносил ее уютную квартирку прямо вот в тот момент, как вылез из колыбельки, а он вылез из нее в 10 месяцев и сразу побежал. Вот, у них гипертонус же, у этих самых гипердинамиков. Вот, они поэтому быстро встают, садятся и все прочее. Вот, он опрокидывал на себя кастрюли с горячим супом, она возила его в ожоговые центры, значит, там он вывертывался, выдирал капельницы, смотрел на них, значит, как они капают. Ну, то есть, вот, когда он пошел в школу, все стало совсем плохо. Вот, у нее там повышалось давление и все такое. Он, значит, вот. Той, как мы понимаем, второй, досталась девочка, вот, которая боялась пауков, комаров, значит, темноты, воды, палаток, гор. И вообще она хотела сидеть дома и собирать мозаику. Причем не креативно собирать мозаику, а по этим... Да-да-да, по шаблонам. Вот. И, значит, говорила, дорогая, когда мать спрашивала, ну, чем мы сегодня займемся? Пойдем на аттракционах покатаемся или там, я не знаю, в веревочный парк сходим. Девочка говорила, давай посидим дома и пособираем мозаику. Вот. Или сериальчик посмотрим. Вот. Естественно, когда я с обеими этими историями встретилась, единственное, что у меня возникло в голове, не поменяться ли вам детьми, ребята. Вот. Ну, вот до такого совета я еще не дошла. То есть вот тот совет здорово меня, ну, который это мужик, который служил на подводной лодке, тот совет меня здорово выбил из колеи, поэтому, значит, посоветовать этим поменяться детьми я все-таки не решилась, и мы как-то попытались действительно перестроить их отношение к тому, что произошло. Значит, что же делать обычному человеку, который попал вот в эту вот запиндю, про которую мы с вами уже обсудили? Никогда наши вот эти планы не совпадают с тем, что происходит в реальности. Никогда. Что с этим делать? А знаете, есть средства. Значит, мы уже выяснили, да, вот он родился, мы, значит, кто же это, и чего мы с этим будем делать. Как только ребенок чуть-чуть подрастает, становится человечком, он сначала-то зверюшка, а через какое-то время он становится постепенно немножечко человечком, нужно попытаться, и у вас получится, сформировать себе, придумать ее, схему достаточно хорошей матери или достаточно хорошего отца. Что это значит? Само это понятие «достаточно хорошая мать» его ввел британский психиатр Винникот. Но он говорил про мать, ухаживающую за младенцем. Нам не по Винникоту надо, с концепцией Винникота, если кому-то интересно, вы можете познакомиться. Вот, она такая, в общем, по-своему интересная, но это середина 20 века. Вот, но само вот это понятие «достаточно хорошая мать», оно очень хорошее. Что это значит? Это значит, что вам нужно индивидуально решить, а потом корректировать по мере взросления ребенка, что вы будете делать. То есть для того, чтобы вы сами считали себя достаточно хорошей матерью. Не кто-то там вас, шли бы они все лесом, а чтобы вы сами считали себя достаточно хорошей матерью. Ну вот, например, в 4 года я его буду одевать или не буду? Буду я с ним делать уроки? В первом классе буду? Во втором буду? В шестом буду? Чтобы я считала сама себя достаточно хорошей матерью. Буду ли я убираться у него в комнате? Что вы выбираете? То, что вам ближе? То есть вы берете вот из этих вот пунктов то, что вам ближе. Если вы себе говорите, ну, мне кажется, что я для того, чтобы считать себя достаточно хорошей матерью, я должна делать с ним уроки, 2 раза в день говорить ему, что я его люблю, и оплачивать 2 его кружка. Вот. После этого я буду чувствовать... А в школу пускай нет. Вот частную школу нет, пошла ну нахрен. В школу пусть ходит в дворовую. У нас во дворе приличная школа. Новая, хорошая, отремонтированная. Пусть туда ходит. То есть мне не нужно для того, чтобы считать себя достаточно хорошей матерью, запихивать его в частную школу, где ему будут в попу дуть за мои деньги. Все. У вас все есть. После этого вы идете к ребенку и говорите: «Зайка, ты знаешь, что я решила, как ты будешь жить?» У меня есть схема, которая позволит мне себя считать достаточно хорошей матерью или достаточно хорошим отцом. К отцам это относится ровно в той же степени, в которой... Вы помните, мы говорили про того отца, которому досталась прям женщина с ребенком. Вот ему вот достался, вот он не родился, ничего. Вот у него 4-летний ребенок. И женщина эта ему говорит: «Дорогой, я хотела, поскольку ребенок маленький, и своего родного отца он не помнит». Ну, там, допустим, отец погиб, умер, уехал в другую страну, или его не было, да? Я бы хотела, чтобы, раз мы решили пожениться, создать семью, я бы хотела, чтобы ты был ему отцом. Так, думает мужик. Ну, он отвечает: «Да, дорогая». Ну, потому что он любит эту женщину. Вот, смотрит на этого ребенка и думает: так, и чего? Допустим, у него нет своих детей, не было никогда. Он смотрит на это и думает: так, и чего? И вот здесь ему самое время сесть и написать вот эту вот историю про то, что он готов вот с этим делать, для того, чтобы он сам считал себя хорошим отцом. Достаточно хорошим, помните, да? Достаточно хорошим. Хорошее. Я почему? Не потому, что это свинякот, а просто вот сам термин мне очень нравится. Достаточно хороший отец. После того, как он это составит, ну, там, я буду раз в две недели брать его с собой на рыбалку, я готов водить его на те два кружка, которые, значит, вот мы будем оплачивать. Я не готов забирать его из садика, мне это нет. Я просто и по работе не успеваю, и нет. И я не готов ходить, там, не знаю, на школьные родительские собрания. Нет, отказать. Играть я готов в вот это, вот это, вот это, складывать мозаику не буду. Нет. Даже если это его любимая игра, нет, мозаику с тобой пускай складывает. Или самостоятельно. Вот, вот мой план достаточно хорошего отца. Мать может сказать: слушай, дорогой, давай добавим еще одну совместную прогулку в месяц. Мне так хотелось всегда, вот это мне нужно, чтобы вот мы по дорожкам летнего сада вот так втроем ходили. Это была моя мечта с детства. Я, мой мужчина и мой ребенок. Давай один раз в месяц. Он говорит: слушай, давай раз в два месяца. Все-таки я на рыбалку еще хочу. Я согласен его брать как достаточно хороший отец. Договорились. Раз в два месяца мы, значит, по дорожкам летнего сада вот так вот ходим. Ребенок зевает в носу, ковыряет, мужик, значит, опадает, а она реализует свой гештальт. Вот. То есть так же поступает и женщина. Достаточно хорошая мать. После того, как это написано, сделано, обдумано, завизировано, информирует ребенка. Зайчик, ты будешь ездить, соответственно, с дядей Васей на рыбалку, значит, зайчик, мы будем гулять, вот это самое, я буду складывать с тобой мозаику, а он будет играть с тобой в гибель Титаника в ванной. Ребенок вынужден приспосабливается к тому миру, в который он попал. Так же, как приспосабливались те крестьяне, и так же, как приспосабливался тот сын короля, про которого мы говорили раньше. И мир вот этот вот становится очень комфортным. Вот вам сейчас, может быть, трудно поверить, но если вы это додумаете, а тем более как бы вот сделаете, вы обнаружите, что вот этот мир, в котором все понятно, в котором все-все проинформированы обо всем и делается ровно то, что там было сказано, это комфортный мир. Он неблагостный. Ну, потому что мы уже поняли, да, что двое из трех просто падают во время прогулок в детском, в летнем саду. Но это такой договор. Это все нормально. Да, раз в два месяца, соответственно, вот, вот так. Это мы делаем зачем? Потому что у моей матери такой план. Ребенок нет. Мы помним, мужик 4-летнего ребенка взял. 12 откажется, все, закончились. Слушайте, если она до 12 лет гештальт не закрыла, пусть к психоаналитику идет. Мужик с ней 8 лет гулял в летнем саду, соответственно, у нее до сих пор гештальт не закрылся. Пускай идет психоаналитика насилует, да ну. Подростки, разумеется, все это разрывают. Потому что понятное дело, что смиряется вот с этим следованием за старшими только ребенок. У подростка задача прямо противоположная – прекратить следование. То есть мы же понимаем с вами, да, это моя любимая картина, когда идет та самая утка, а за ней вот так идут утята, да. Вот пока ребенок маленький, это совершенно естественная картина. Но когда мы подходим к подростковому возрасту, что понимает этот прекрасный утенок? Он понимает, что я вообще вижу в мире, кроме задницы большой утки. Ну, естественно, у него начинается следующий этап развития. Это очевидно. Ну, просто геометрическая вещь, да? Идем дальше. Значит, теперь давайте посмотрим всякие вещи, которые существенно за вот эти за эту правильность выбиваются, да? Тут опять надо понимать, что у нас... А что, уже, да? Ну, все равно нет, еще минут 10 я поговорю. Значит, например, у нас развод. Ну, то есть вроде бы как все мы наладили, все у нас ничего, но тут мать с отцом, там у кого-то любовь случилась, у кого-то еще что-то, разводятся. Здесь опять перевертыш, опять ловушка. А, так же, как в варианте вот с планами. Для современного ребенка развод не является травмой. Вообще. Совсем. Если это хороший развод. А почему? А потому что он вариант нормы. То есть так же, как является ли он там расстройством, горем, да, да, но это не обрушение мира. А, так же, как, например, 200 лет назад не являлось обрушением мира гибель нескольких братьев и сестер. Понимаете, да? Крестьянская семья, 10 рождений, 5 детей выжили. Эти 5 детей пережили. Причем это на глазах у них все произошло прямо вот здесь. Вот он вот здесь заболел и вот здесь умер. Его не отвозили в больницу, ничего. Вот, вот тут он умер. Это не обрушение мира. Может ли, горевал ли крестьянский ребенок, потеряв братика или сестричку? Конечно, горевал. Но это не было обрушение мира. Почему? А потому что все вокруг пережили то же самое. У всех были умершие братики и сестрички. Любая репродуктивно активная женщина 200 лет назад имела, соответственно, сколько-то выживших детей и кладбище с крестиками. А вот развод в деревне, представьте себе, это было обрушение мира. Мамка с папкой расстались. Вот это да. То есть папка замерз под забором – тоже норма. Мамка умерла от родильной горячки – тоже норма. А вот они живые, здоровые, а расстались. И это было обрушение мира. И все смотрели на них, как на прокаженных. Да. Но сейчас-то ситуация прямо обратная. Гибель ребенка сейчас – это просто, ну, это просто да. А развод – это банальная вещь. У нас там треть, четверть ныне живущих взрослых людей воспитано вот на полых семьях, мама и бабушка. Вот. Поэтому как мы на это смотрим? А вот так и смотрим. То есть наша задача сделать так, чтобы развод был хорошим, и у ребенка осталось столько же близких людей, сколько и было. Да, мама с папой что-то там не выстроили. Ну, не выстроили, ладно. Мы должны сделать так, чтобы у ребенка осталось столько же близких людей. У него есть мама, у него есть папа, у него могут еще появиться братья, сестры, там еще кто-то. Если мы будем к этому так относиться, наш ребенок будет относиться к этому ровно так же. То есть мы иногда действительно вот в историческом ключе как-то не способны мыслить. Это так же, как сейчас родители постоянно учат детей буквам и цифрам. Вот таких вот детей я имею в виду. Там ребенок еще вот, это вот его все время учат там буквам, цифрам. Это оттуда же, из той же крестьянской семьи, большая часть, у нас дворянство было очень малочисленным, большая часть наших предков с вами – это крестьяне. И вот оттуда у нас это и тянется. 200 лет назад обучение ребенка грамоте было сложным, затратным, ужасно таким прям нервным проектом. То есть обсуждалось деньги, там, дичку, там, то все, пятое, десятое. Сейчас у нас 100% грамотность. По-прежнему, как и полоумевшие, учат вот этим вот буквам, цифрам и так далее. Зачем? То есть просто загружают в ребенка ненужную ему информацию. Дальше. Еще одна неправильность. Неправильный кто-то из родителей. Ну, что-то не так. Ну, например, папа пьет. Проблема? Еще какая? Дедушка может пить. Живут с ними. Бабушка в деменции или прабабушка ведет себя неадекватно. Все это тут. Мама истеричка. Может быть, да запросто. Она уже 2 раза лечилась в клинике неврозов. Ей 44 года, ее ценят, у нее друзья, она креативна, она работает там в проектах и так далее. Она истеричка, она периодически устраивает, периодически скатывается в истерический невроз и то самое. Как влияет на ребенка? Вся вот эта история. Влияет? Еще бы не влияет. Конечно, влияет. Что мы можем сделать? Трудно найти семью, где вот чего-нибудь вот такого вот, соответственно, не было бы, да? Что мы делаем? Вот здесь наша вот эта вот история, которую мы разобрали с концепцией достаточно хорошей матери, ну, или достаточно хорошего отца, она здесь опять приходит к нам на помощь. Дело в том, что современный мир нам говорит следующее. Значит, вот это все, ну, что я перечислила, и еще десяток. Но вы понимаете, да, что если бы было побольше времени, я бы сейчас вам еще десяток вот этого назвала бы. Значит, современный мир говорит... Ну, это вот проблемы, да, они все влияют на ребенка. И если у вас в семье вот это и еще тот десяток, который я не назвала, это все наносит ребенку психологическую травму, и по этому поводу нужно долго-долго жевать сопли и размазывать их, значит, по любым горизонтальным поверхностям. Желательно, соответственно, задорого, чтобы в терапию ходили мать, отец, дедушка, бабушка и собачка-жучка. Угу. Слушайте, я не знаю, может быть, это помогает. Я допускаю, что это может помогать. Это может решать какие-то личностные проблемы бабушки, дедушки, собачки, жучки. Но оно ничего не делает. А что делает? Вообще сейчас в современном мире вот это вот глагол «что делает», подчеркиваем двумя чертами, да, оно в дефиците. И я вам как раз, поскольку оно в дефиците, я предлагаю вам как раз вот на это и посмотреть в эту сторону. Потому что практически вся современная цивилизация, ну, как бы вот люди, скажем так, моложе меня на поколение на два, специалисты я имею в виду, они вам предложат другое. Поэтому я предлагаю то, что редко кто предлагает, скажем так. Вот это самая пресловутая достаточно хорошая мать или достаточно хороший отец. Мы формулируем проблему. У нас есть проблема. Ну, там, я не знаю, вот... Я истеричка, периодически срываюсь на ребенка. Я, соответственно, там... Моя мама в деменции. И дальше будет только хуже, это очевидно. А мой муж выпивает, возможно, это уже алкоголизм. Значит, концепция достаточно хорошей матери. Что нам говорит? А нам говорит, после того, как проблема была сформулирована, давайте решим, что мы будем делать. И запишем на бумажке. Глагол двумя чертами. Не что я думаю по этому поводу, не что я чувствую по этому поводу, не что говорят специалисты, как это повлияет на моего ребенка. Никакую психологическую травму это наносит моему ребенку или мне. Совсем про другое. Что я буду делать? Принимаю решение, пишу его, проверяю, что оно меня устраивает. Что это, да, это действительно то, что я хочу и могу сделать. Но есть вещи, которые мы сделать не можем, да? Вылечить бабушку от деменции мы не можем. Да, собственно говоря, и мужика от алкоголизма тоже. В ремиссию можно выгнать, а вылечить это тоже нет. После того... Как мы все решили, подчеркнули двумя чертами, мы идем к заинтересованным лицам и сообщаем, что мы будем делать. Например, я приняла решение пропить курс антипсихотиков от своей истерии. Вот, значит, записалась уже к психиатру. Я приняла решение, что мать в богадельню я не отдам, она умрет здесь. То есть бабушка будет с нами до конца. Я так решила. Мы будем по возможности за ней все ухаживать. Она будет с нами. Дальше будет хуже. Но я приняла решение, что мать в богадельню я не отдам. Дедушке, алкашу, я ставлю ультиматум. Значит, там папа или свекор, либо ты, вы, там, не знаю, кодируетесь, чем еще что-то делаете, перестаете пить. Если вы остаетесь в этом состоянии, мы разъезжаемся. Продаем квартиру, вам выделяем там комнату, что-то, мы разъезжаемся, я так жить больше не буду. Аналогично с мужем, ему тоже что-то сообщается. Я тебя люблю, я останусь с тобой, буду бороться за тебя там и так далее. После того, как вы проинформировали всех, вы делаете то, что вы сказали. И это опять не благостный, но совершенно нормальный мир. Нормальный, вот по-человечески нормальный. Так же, как я сказала, что по-человечески нормально строить планы. Да, они не всегда выглядят достойно. Да, они не всегда меня красят, эти планы, которые я строю. Но это так по-человечески. Вот здесь ровно то же самое. И последнее, что я хотела сказать, сейчас в оставшееся время будут вопросы, это что, судя по всему, судя по тому, что я наблюдаю, Не так давно, помните, какая была на этом самом, на лозунг был такой: «Детей нужно учить учиться». Слушайте, научили, все, хватит. У меня такое впечатление, что детей уже не нужно учить учиться. Их, ну, они умеют. Сдавать экзамены умеют, галочки там где-то ставить, изворачиваться как-то, еще как-то. У меня сложилось такое впечатление, что дефицит сейчас вот этого «делать» двумя чертами. Глагол «делать» подчеркивается двумя чертами. То их нужно, что их нужно учить выбирать, вот, вот то, что вы делаете, когда вы в рамках вот этой концепции достаточно хорошей матери, достаточно хорошего отца делаете, если вы будете так делать, они этому тоже научатся. И это современный дефицит у современных детей, подростков и даже молодых людей. То есть я имею в виду молодые люди, там 20, 23, 25 лет, они зачастую продолжают влачиться за своими родителями, потому что они не понимают, что им делать. Ну, то есть не так, как крестьянин, который с самого начала говорил: я тебя выращу, ты будешь крестьянином. А этим говорят: да идите там туда, идите сюда, идите, вам 16, вам 20, да идите куда хотите. Что-то они не идут. Поэтому если вы возьмете вот эту концепцию, про которую я сейчас сказала, да, то и будете реализовывать ее на глазах у детей, то есть шанс, что они по методу имитации тоже научатся делать. Сообщать и делать. Вот какое решение я принял. Вот в какой поток я собираюсь отправиться. Да, помните учение стоиков античное? Текут потоки, ты, значит, с потоком вот куда-то отправляешься. А дальше первому игроку приготовиться. Помните, фильм недавно был? И пошел. Вот. То есть это не только вам облегчит ситуацию, но и даст вашим детям новые навыки. Вот. Вот на этом я закончила. Слушайте, сделайте так, чтобы оно вот так не делало. Вот. Ага, все, теперь вопросы. Есть вопросы? Спасибо вам большое за лекцию и за ваш труд. Вот у меня следующий вопрос. Такая предыстория. Я сама из небольшого города, который там на границе с другой страной, и у нас не было больших возможностей, да, чтобы как-то реализоваться. И вот сейчас я в большом городе, и для своего ребенка я хочу вот это вот все реализовать, то, что невозможно. Да, да. Вот. И мне кажется, что нужно дать ему попробовать многое, да. И вот я понимаю, что я что-то перебарщиваю с этим делом. Как мне вот найти этот баланс, чтобы и не лишить его какой-то возможности, и не перегнуть палку. Тот же вопрос с путешествиями, да? То есть вот мы любим путешествовать. Я с собой хочу всегда брать всех детей, чтобы они тоже это увидели. Вот насколько нужно их с собой вот вообще брать? Нужно ли им это? Спасибо. Совершенно понятная вещь. То есть если, условно говоря, у меня не было джинсов, то я хочу, чтобы у моих детей было несколько джинсов разных, разного покроя. Причем, чтобы желательно, чтобы они могли выбирать. Это совершенно нормально. Это вот тут наш с вами первый пункт. Это так по-человечески. То есть у меня чего-то не хватало, теперь я хочу, чтобы мои дети росли на игрушечной помойке. У меня были там 3 деревянные игрушки, прибитые к полу. Теперь я хочу, чтобы. Это нормально. То есть ваше желание абсолютно, абсолютно нормально. Что вы должны при этом учитывать? А при этом имеет смысл учитывать данные прямо, знаете, прямо науки. Давайте вот весомо, грубо, зримо. В 20 веке были проведены эксперименты, которые показали, что человек успешно выбирает из 4, максимум 6 объектов. 4, 5, 6. Все. Ну, точка. То есть если, соответственно, человеку предоставить выбор из 6 кружков, например, или из 4 моделей джинсов, он разумно и осознанно выберет те из 4 джинсов, которые ему нравятся. То есть это будут реально те джинсы, которые ему из этих 4, ну, кажутся наиболее привлекательными. Или из этих 4 кружков кажутся ему, ну, вот, действительно, вот. Если ему предложить выбрать из 66, шансов нет. Это невротизация. Всегда это невротизация. Почему? Потому что его объем внимания хватит всего опять на это, да? Но он все равно просмотрит 16, Выбрать из 16 он не сможет. Он тыкнет в одну из 16, но он же не идет, он же знает, что там еще 50 осталось непросмотренных. И, возможно, там, поскольку здесь был выбор сделан фактически случайно, возможно, там среди тех 50 осталось то, что мне на самом деле подходит. Вот. Хотите ребенка ставить в такие условия? Ставьте. Но надо опираться, ну, просто вот на то, как у нас все устроено. Вот. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, надо принять решение, что делать. Что я буду делать. Что я буду делать. А вот как его принять? Вот это же самое сложное, принять, что вот если не любой вариант, там, вот что я буду делать? Вот это. Нет, мне вот это не нравится потому-то, потому-то. Потому-то. А вот это. А вот это мне не нравится потому-то, потому-то. Потому-то. Решение. Прекрасно. Значит, как же определиться-то? Да, тогда вы выписываете, ну, если вот действительно, сейчас довольно много молодых людей, старых мало, а много молодых людей, которые действительно сами испытывают сложность с принятием решений. Они, их так вырастили, они сами с трудом принимают решения. Значит, задача у меня стоит, говорите вы себе, научиться принимать решения без каких-либо вот таких вот прям, ну, закидываний по поводу этого. Значит, вы берете, как мы учимся? Учимся мы всегда на практике. Мы берем проблему. Например, причем желательно брать такую проблему, знаете, которая имела бы решение простенькое. Ну, в смысле, чтобы оно не уходило в экзистенциальные дебри. Значит, вы берете проблему, например, где будет спать мой ребенок? Ну, вот она, проблема, да? Или буду ли я делать уроки со своим ребенком, если ребенка побольше? Давайте посмотрим оба варианта. Где будет спать мой ребенок? Ну, вариант, что вы подвесите ему люльку, или вы насыпите ему песочка. В общем, в современных условиях, согласитесь, не рассматриваются обычно. Поэтому ребенок будет спать со мной в кровати. Ребенок будет спать в своей кровати, в своей комнате. Ребенок будет спать в своей кровати, но стоящей рядом с моей кроватью. Вот у вас три варианта. Три. И четвертого вы как не пытаетесь, вам не породить. Значит, вот у вас три варианта. И вы на каждый находите... ну, как бы плюсы и минусы, понятное дело. Если ребенок будет спать со мной, ему будет уютно и так далее, но я его могу задавить. Если ребенок будет спать отдельно, я могу ничего-нибудь не услышать, он там может задохнуться, умереть. Если кровать будет стоять рядом со мной, то я все время буду вскакивать, нервничать, значит, туда заглядывать, там жив он или нет. Ну, у всего этого есть плюс. Если он будет спать там, я буду высыпаться. Если, ну, в общем, короче. После того, как вы все это вот сделали, вы смотрите и понимаете, что у всего этого есть какие-то минусы. И вы себе говорите: так, дорогая Маша, что из этого тебе наименее противно? Потому что ребенка надо куда-то положить. Понимаете, ну вот не положить куда-нибудь ребенка вы не можете. Вот. И вы себе говорите: ну, ну, он пока он вот такой вот маленький, пусть он, я боюсь его все-таки задавить, я боюсь его больше всего, потому что я смотрела сериал «Великолепный век», и там женщина задавила ребенка. Ждала, ждала, ждала, ждала, ждала его, и в конце концов, когда он родился, она его случайно задавила. И это произвело на меня колоссальное впечатление, поэтому вот этого я боюсь больше всего. Значит, у меня в кровати он точно спать не будет. Туда его выкладывать я тоже боюсь. Значит, остается он у меня здесь. Вы ставите его кровать рядом с своей кроватью, кладете сюда ребенка, и вы приняли решение. Вы будете достаточно хорошей матерью, если вы не будете подвергать его опасности быть задавленным, как в том фильме, и оставленным там где-то без помощи в соседней комнате. Вы достаточно хорошая мать. Вы положили его рядом с собой в кроватке. И вот, сделав так раз 20, вы обнаружите, что 21-е решение далось вам гораздо легче. Упражнение. Спасибо. Ну, как раз мне вопрос в тему лекции. Что делать, если ребенок не оправдал ожидания? Ну, например, ты себе представляешь его математиком, например. Математиком. Математиком, да. И растишь его как математика. Да, тут это Питерсон, тут эти логические задачки. В начальной школе он... Да, то есть у него не было погремушек, а были вот эти вот кубики эти, как они там. Да. Допустим, лего-конструирование и так далее. И вот тут даже в начальной школе он за тобой идет, вот за твоей попой, и слушается тебя, и математика этой мучается, но делает успехи, олимпиады выигрывает. И тут наступает подростковый период. И говорит, знаешь что, мама, шла бы ты лесом со своей математикой. Да. Я вообще-то всю жизнь рисовать хотела. И вот еще на пианино у меня хорошо получается. Вот. Ну и, кстати, конный спорт мне добавь вместо шахмат. И тут у мамы, да, разрыв шаблонов. Вот. То есть мама до тех пор не понимала, что это ее шаблон. Ну, скажем так, она не хотела в это верить. То есть догадывалась, но отталкивала от себя эту мысль. Да, ну потому что математики им... С математикой это все нормально? Да, ну, во-первых, все нормально, во-вторых, им дорога везде впереди. А кто такие вот художники? Ну, конечно. Вечно в подворотник. А уж конюхи вообще даже подумать страшно. Да. Вот что маме-то делать? То есть весомо, грубо, зримо перед ней встала вот эта вот реальность, что все то было придумано мной, а не имело отношения к ребенку. А ребенок сейчас на переломе, мне это показал. То есть вот у нас этот... Вот эта вот линия человеческой жизни. Вот здесь вот у нас 3-4 года вот эти вот метаморфоз, да. Значит, вот здесь вот умирает ребенок. Здесь у нас вот так. Вот, а здесь у нас рождается какой-то взрослый человек, да. Какой взрослый человек рождается, мы не знаем. И вот, значит, здесь вы водили нормально то самое. Придя вот сюда, ребенок помер. Появился вот этот метаморфон, и метаморфон ему сказал: мать, пошла бы ты со своей математикой куда-нибудь подальше. Отлично. Значит, все вот совершенно, действительно, вы совершенно справедливо сказали, вопрос совершенно по теме, и ответ совершенно сюда. Вам сейчас нужно сформировать позицию достаточно хорошей матери на момент метаморфоза, потому что кто у вас вот здесь будет, вы не знаете. Его еще нет. Значит, что делает достаточно хорошая мать на момент метаморфоза? Матери сказали, пошла бы ты со своей математикой. Что она делает? Значит, оплачиваете ли вы конный спорт? Принимаете решение, информируете. Оплачиваете ли вы музицирование? Информируете. Манипулируете ли вы, шантажируете ли вы? Я оплачиваю конный спорт, если ты один раз ходишь для меня. Уже я прекрасно понимаю, для меня на олимпиадную математику, потому что я все еще, блин, надеюсь, что вот здесь вот вылупится что-то отличное от конюха в ватнике. Вот, значит, по-честному все говорим, формируем позицию достаточно хорошей матери на переходный период. Помните, ну, я не знаю, как сейчас учат в школе, но у нас была такая формулировка, когда мы проходили обществознание. У нас была такая формулировка «экономика переходного периода». Она сохранилась в школьном образовании? Я просто не знаю, мы реально это в школе проходили, то есть в каком-то там 9 классе или каком-то. И у нас были признаки этой экономики переходного периода. Ну, то есть когда какая-то система рухнула, мы же проходили экономические системы, какая-то система рухнула, а та еще не возникла. Так вот, у вас сейчас, значит... Достаточно хорошая мать переходного периода. Период этот длится года 3-4. Вы знаете, когда она у вас вошла. Это девочка, если я правильно поняла, по формам глагола. Вы знаете, когда она вошла, вы можете предсказать приблизительно, когда выйдет. Вот кто выйдет, мы не знаем. Вы можете себе попробовать, себе своим там каким-то взглядом подстелить какой-то соломки путем шантажа, манипуляции и так далее. Да, вы так, то есть, вы так интересно говорите. От того, что я скажу, что это ненормально, вы что, перестанете это делать? Манипуляция – это естественный способ работы, ну, адаптации к окружающей среде. У меня, я уже упоминала про собачку, да? Так вот, 11 лет она мной манипулирует. У нее мозги, как грецкий орех. Вот такие. Она мной манипулирует в полный рост. Иногда, знаете, она останавливается в проеме дверном, и я вижу, как эти вот грецкий орех этот варит вот эту вот манипуляцию прямо. Вот что я сейчас вот сделаю вот так. То есть они же тоже планируют, но немножечко. Вот, и, значит, вот будет так, как я. Мне так смешно на это смотреть, что я ведусь на ее манипуляции. То есть она так радуется, когда все получается. Конечно, Это ж так нормально. Вы так и говорите. Я, человек, у которого деньги, готова играть в какую-то там твою игру дурацкую, которую ты придумала, и даже финансировать ее. Ну вот чего я требую за это. Шантаж? Шантаж. Ну так черт побери. Вот. Но вы можете и не делать этого, если вашу, ну, вы написали, и вы видите, что вообще, ну, это какой-то грубый шантаж. И достаточно хорошая мать в вашем понимании подростка не шантажирует. И тогда, лиса, я тебя вычеркиваю. То есть вы имеете право на что угодно. Ну, в пределах уголовного кодекса, понятное дело. А я, как специалист, настаиваю всего на одной вещи. Одной. Чтобы ваша девочка точно знала, Нет, плевать ей на то, что вы хотите. В какие обстоятельства она попала на переходный период. Понимаете? Вот. Ее сейчас интересует только она сама. Ее больше вообще ничего не интересует. Если там кто-то чего-то говорит, то ее только интересует, что они обо мне-то говорили. Понимаете? Вот. Вы исходите из этого. Но вы-то тоже есть. Вы же живой человек, вы не робот, не... Вы, там, не знаю, 12-13 лет как списанной торбой носились своей математической идеей. Угу. Вот. Ага. Продолжение этого примера. Не оправдал подросток ожиданий, не хочет быть математиком. Так. Но при этом не говорит о том, что я хотел рисовать и хочу... Ага. Ничего не предъявляет, говорит, ничего не буду делать. Подскажи, а кем я буду? А, то есть прям к вам приходит. То есть такая вот это жесткая современная манипуляция. А еще он говорит, что иногда они говорят, знаете, если мне вот не, то у меня вот, знаешь, депрессия чего-то, и я подумываю, чтобы это вообще вскрыться и в окно выйти. Да нет, все по-дружески, так, ага, по-доброму. Ага. Ну, угу. Раз ты же меня вот на математику, только мы на спорт вот 10 лет, да, занимайся, Это на самом деле не по-дружески и не по-доброму. Это на самом деле очень серьезная предъява. То есть из-за того, что я из-за твоих гребаных планов 10 лет плавала от тумбочки к тумбочке или, соответственно, решал задачи из учебника Перельмана, я так и не узнал, кто я такой. То есть сейчас, когда мне пора выбирать... Я не могу выбрать, потому что плавал 10 лет от тумбочки к тумбочке. Это очень серьезная предъява, и она имеет под собой на самом деле... Ну, в общем, она имеет под собой. Что мы с этой предъявой делаем? Во-первых, мы ее признаем. То есть я услышал. Это не шутки, это предъява. Я принимаю на себя ответственность за то, что пока я была большой уткой, мои все утята плавали от тумбочки к тумбочке, как оплаумевшие. Я надеялась, что когда-нибудь они, возможно, у меня прошлый выводок был, эти утки подложенные. Я надеялась, что если хорошо цыплят тренировать, то, возможно, они тоже будут плавать. Поэтому, значит, вы у меня это... Сейчас, когда вам надоело вот это вот, вы сказали, что вы вообще-то сухопутные птицы, и вот это вот плавание от тумбочки к тумбочке, соответственно, ваш вопрос, как быть настоящей курицей? То есть, что делают настоящие курицы-то? Как вообще они находят себя в мире, если они не плавают от тумбочки к тумбочке, понятное дело? Как они находят себя в мире? Вот к этому вопросу. Значит, первый этап – это вы признаете, что это предъява. Во-вторых, вы признаете, что это предъява. Берете ответственность, то есть говорите, да, это я вот приняла такое решение, и вот так вот оно было. Есть проблема, вот она. А вот дальше вы начинаете формировать психологическое... Сколько лет ребенку? 13. Ну, еще есть время, ничего страшного. Вы начинаете формировать психологический портрет, который позволит ребенку, подростку, себя куда-нибудь поместить. То есть мы, поскольку в процессе плавания от тумбочки к тумбочке, решения задач по Перельману и так далее, кое-что вы ведь о своем ребенке знаете, Ну, кроме своих планов, вы же что, вы-то что-то про него знаете. Дело в том, что ситуация такова, что большинство современных детей и подростков не вылупились. Они плавали от тумбочки к тумбочке, не приходя в сознание. То есть они про себя практически ничего не знают. Какие они, чего они. Их же еще все время хвалили. Их все время хвалили, все время развлекали. Точно. И в результате они выросли, о себе ничего не зная. Как выглядит готовый психологический портрет, я скажу, он у меня стандартный есть, соответственно, вы для себя. Готовый психологический портрет, соответственно, 15 лет подростку. Я Вася, я тормоз. Если надо быстро, я не смогу. Если говорят, времени мало, я еще тупее. Если время ограничено, то мне лучше не браться. Я мало того, что сам ничего не сделаю, я других подведу. Потому что я прям прогрессивно тупее. Чем быстрее надо, тем я прогрессивно тупее. Если время не ограничено, или очень много его, или лучше вообще не ограничено, то я решу почти любую задачу. Я из тех, которые, про которых говорят, берет задницей. То есть все уже убегут, а я буду продолжать. Чух-чух-чух-чух-чух, скорее всего, сделаю. На меня не обращают внимания, я не видна, у меня очень обычная внешность. Я это еще подчеркиваю тем, что ношу классическую одежду. Иногда очень хочется сделать ракес или вставить кольцо куда-нибудь, но я понимаю, что я сам тогда себя буду чувствовать идиотом и, в общем, перехочиваю. Вот, то есть это мой выбор. У меня есть два друга. Один из кружка судомоделирования, другой из класса. Часто те, кто ничего не понимает, говорят, что они мной вертят, они меня используют. Это говорят те, кто ничего не понимает, потому что для меня дружба – огромная ценность. Я действительно прощу своим друзьям все, что угодно. А то, что я с них беру, этого те не понимают снаружи. Я ими себя достраиваю. И за это я готов очень дорого платить. Найти еще друзей мне сложно. В компании я не заметен. Но говорят, что когда вот я в узкой компании, в широкой компании меня вообще никто не заметит. Но я хороший слушатель. Когда они уже там перепились, проспались, они придут ко мне плакаться в жилетку. Найдут меня в углу и со мной я буду слушать. Это ценность. Но в современном мире, где все я умею слушать. Готов, мне интересно. Мне про людей интересно. Я пока не влюблялся. Но мне нравятся яркие девочки. Я понимаю, что вряд ли я их заинтересую. Вполне возможно, что моя любовь будет такая же, как моя дружба. То есть одна и на всю жизнь. Только по типу, ну, она один раз выйдет замуж, разведется, второй раз выйдет замуж, разведется, на третий раз посмотрит, а тут я, Вася. А возможно, будет так, я не знаю. Пока я еще не влюблялся. Я Вася. Вот, это психологический портрет, готовый. То есть, заметьте, что я ничего не сказала ни про одно Васино увлечение, ни про его интеллект. Мы не знаем, Вася умный или глупый. Но согласитесь, если Вася... 15 лет, 9 класс, да? Если Вася собирается идти в техникум сейчас, то мы легко скажем, что для Васи подходит, что для Васи не подходит. Если Вася собирается идти в 10 класс... а потом в институт, то мы опять легко скажем, что для Васи подходит, что не подходит. И если это понимаем мы, то это понимает и сам Вася. То есть если мы попали вот в эту вот запиндю, когда наши дети по каким-то причинам себя не чувствуют, то есть они не знают, кто, и тем более приходят к нам и говорят: так, значит, ты меня вот... я плавал от тумбочки к тумбочке, теперь я знаю, что в тумбочке я плавать не хочу, давай-ка ты меня еще куда-нибудь поставишь. Вот на эту манипуляцию мы не ведемся, потому что вам потом предъявят еще и за то. Это ты мне сказала поступать в радиотехнический техникум, потому что это хорошая специальность. Это ты мне сказала, что менеджеры всегда нужны. Я 5 лет отучился в этом непонятно чему. и вообще. Вот. Это ты мне сказал, что ты будешь платить за технический вуз, а за курсы вокала или визажа платить не будешь. Вам же и предъявят потом. То есть вы... А как помочь? Вот, вот и вот. У вас вообще много еще времени, соответственно. Обычно это случается в очень тяжелый вариант, когда это случается в 15 или в 16. Или на втором курсе, когда его оттуда отчисляют. То есть его уже поместили куда-то. Он, оказавшись там, сделал вот так, и на втором курсе его отчислили. Ну, привели ко мне. Тогда это тяжелый вариант, а у вас нет. Еще времени-то дофига для формирования психологического портрета. А при наличии такого психологического портрета подросток знает, куда себя поместить. Знает, что ему как бы вот по теме, а что ему не по теме. И выбирает из тех самых... Ну, тот же Вася, соответственно, может, например, выбирать, то ли мне все-таки программистом стать, ну, если, допустим, он ориентирован на технологические... То ли веб-дизайнером, то ли, ну, там, где вот надо сидеть. И, да, вот он будет выбирать из четырех, и, в общем, из четырех техникумов он, конечно, выберет какой-то. Но коммивояжером или авиадиспетчером Вася не подумает стать, потому что там нужно быстро реагировать. И продажником он не будет. Вот. И даже не подумает в эту сторону. Вот, еще есть вопрос. От подростков немножко отвлечемся к дошкольникам. Вот у меня ребенок, ему 3,5 года пока. Он очень растет таким изначально своенравным и упрямым. Он всегда знает, что он хочет, но в силу своего возраста, понятно, эти его желания не всегда совпадают с реальностью, не всегда они удобны для нас с мужем. Вопрос мой, собственно, в том, как найти вот этот баланс... в том, чтобы это в ребенке не задавить, то есть принимать какие-то решения, которые удобны нам и адекватны для взрослых, но при этом не вырастить человека, который сам эти решения принимать не сможет, поскольку там, за него решали где-то там с ним, ну, его зачастую сложно очень переубедить, там как-то уговорить, можно только каким-то жестким языком с ним поговорить, да, и вот тогда он поймет. Вот как, с одной стороны, сделать так, чтобы быть все-таки для него авторитетом, чтобы он прислушивался и как-то свое поведение корректировал и, там, в будущем? А вы можете предъявить какую-нибудь ситуацию, где вы вот не знаете, как поступить? Ну вот, допустим, нас позвали там, друзья семьи на какой-нибудь детский день рождения. Вот так. Мы заранее сказали, мы там собрались, все прекрасно, надо выходить. Он говорит, нет, я никуда не пойду. Там начинается истерика, его пытаешься уговорить, там рассказываешь, как будет весело, как будет интересно. А сколько лет ребенку? 3,5. А он объясняет, 3,5 это говорящий ребенок, он объясняет, почему он решил не идти? Да, просто я не хочу. Просто я не хочу. Просто я не хочу. Угу. Я не хочу. То есть не объясняет? Да, он может сказать, что мне там будет скучно, даже если час назад он говорил, что все, пойдем, угу, классно. Это детский день рождения? Да, угу, да. Угу. То есть это касается даже каких-то ситуаций, которые, в принципе, могли бы быть ему там интересны и приятны. Просто вот он, угу, ну, вот, угу, такой вот он упрямый. Вот, и как вот, с одной стороны, я понимаю, что, наверное... Может быть, в чем-то, когда человек вот отстаивает свою позицию, да, для взрослого, а потом уже мужчина, это хорошо. С другой стороны, как вот сделать действительно, чтобы он вот не стал неуправляемым подростком? Угу. Ну, до подростка ему еще, прямо скажем, далеко. В ситуации, когда ребенок на чем-то настаивает, касающемся его, ну, каких-то вот развлечений, и отказывается. Ну, то есть я не буду есть кашу. Согласится? Ты не будешь есть кашу. Ты вообще ничего не будешь есть до ужина. Я не пойду на день рождения. Ты не пойдешь на день рождения. Мы тоже не увидимся со своими друзьями и будем сидеть здесь с козьими мордами. Его попытка с вами коммуницировать. Вы говорите, мы лишились вечера со своими друзьями. И видеть, слышать, нюхать, трогать – это мы не хотим. Занимайся сам собой. То есть, если речь идет о его каких-то вещах, вы соглашаетесь, это возможно. Нет, если он говорит, я не буду капать в нос, то вы его фиксируете и капаете, чтобы у него там лекарство попало куда надо. А вот, и так ему прямо и говорите, что, зайчик, вот здесь нет. Мы будем делать то, что мы считаем нужным, потому что мы, это касается твоего здоровья, а мы за него отвечаем. Если же речь идет о том, что он говорит, я не хочу играть с этой игрушкой, вы соглашаетесь. Хорошо. Правильно ли мы тебя поняли, что ты вообще не хочешь больше видеть эту игрушку? Окей, она уходит. Вот. То есть он должен понять, что его попытки... Мы не знаем, понимаете, я не могу так сказать, это манипуляция или это действительно, ну, вот, действительно какие-то его взгляды на жизнь там, и так далее. Он должен понять, что слова обозначают. Ну, то есть вот если он говорит, я не буду кашу, да, ты не будешь кашу. Хорошо. Следующая еда – ужин. То есть вам нужно сделать его мир не благостным, но определенным. Там, где речь идет о ваших интересах. Ну, условно говоря, вы собрались ехать в отпуск в Турцию. Вы проинформировали вашего ребенка, что мы в отпуск едем в Турцию. Ну, показали ему там Турцию на карте или там на картинках. Вот, все втроем едем, потому что тебя оставить негде. Он говорит, я не хочу в Турцию. Ну, не хочу я в Турцию. Вот, вы ему говорите, зайчик, ситуация такова, что ты поедешь хоть тушкой, хоть чучелом, но поедешь, потому что мы уже путевки оплатили, и то самое. А ты можешь испортить нам настроение, получить маму, папу сквозь ему РД, но, тем не менее, в Турцию ты поедешь. То есть он должен понимать, что то, что слова что-то обозначают. То есть если вы говорите, что мир вот такой, он вот такой. Он ведет себя потом как вот такой. Определенность мира не ломает детей. Детей ломает неопределенность мира. Когда сегодня так, завтра так, и все время есть ощущение, что нужно еще за что-то бороться. Вот это ломает детей. Четырехлетний ребенок должен понять, что бороться ни за что не надо. Его обо всем нужном проинформируют. Если его проинформировали, что будет так, то бороться бесполезно. Но кое-какие вещи, ну, например, отказаться от каши, он может. И, в общем-то, он может даже отказаться от дня рождения. И если бы это был день рождения соседки по площадке, то и репрессий бы никаких, ну, в смысле, матери и отца с козьей мордой бы не было. Вы бы просто сказали, ну, что ж, я сейчас пойду извинюсь, отнесу ей подарок, потому что мы все равно его уже купили. И все, и ты не пойдешь. Если через полчаса он скажет, а я хочу пойти, то вы будете принимать решение. И опять же сообщите ему об этом решении. В случае, если вы лишились общения с друзьями, естественно, он получает обратку. Потому что вы рассчитывали на вечер с другим содержанием. Вот. А в случае, если вы уже купили и оплатили путевки в Турцию, то там вы ему сразу говорите, выбора нет. Спасибо. Так, и последний вопрос. Есть еще один? Подскажите, пожалуйста, что касается ожиданий. Да? Я, когда у меня старший ребенок родился, я обложилась книжками, Гиппенрейтер, да, там вот эти вот все. Вот, и решила, что с ребенком можно договариваться. И нужно договариваться. И а получилось, что не получается. А это невозможно. Договариваться можно только с равными. То есть вы можете договариваться со своей подругой. Вы можете договариваться со своим мужем. Вы можете договариваться, как ни странно, со своей матерью. Знаете почему? Потому что вы и мать – два взрослых человека. То есть договариваться можно с равными. Генерал не договаривается с солдатом о том, как вести военную кампанию. Сеньор не договаривается с вассалом о том, как выстраивать там жизнь чего-то. Договариваются только с равными. А неравных, а ребенок нам не равен, информируют. Ну, вот в продолжение договороспособности, да, вроде вот с ребенком пытаешься договориться о чем? Ну, условно говоря, у меня сейчас просто старший подросток, 13 лет, да? Угу. Вот. И когда с ним пытаешься о чем-то договариваться, ну, например, что это касается компьютера, да? Он тебе скажет «да». Конечно. Ну, потом это все забывается тут же моментально. Так, да? А вы с ним не договариваетесь. Это вы, вот, вот это вот опять, это ваша иллюзия. Это как, так же, как вот история с математикой, это ваша иллюзия. Вы при рождении ребенка начитались какой-то хрени, современной тогда хрени, да, потому что если бы ребенок у вас родился на 30 лет раньше, вы бы читали, например, «Доктора Спока», да, где было написано, ну, прям противоположное, понимаете? То есть вы начитались некой современной вам хрени, и на ее основе выстроили какие-то свои концепты касательно него. Там было сказано, что с ним можно договариваться. У Спока было сказано другое. Сейчас ваша концепция трещит по всем швам, по понятной причине. Если это гаджет, то вот здесь находятся лучшие умы человечества, которые каждый день работают над тем, чтобы ребенок, прилипнув к этому гаджету носом, отлипнуть не мог никакими силами. И вы вообще этим умам, я к вам хорошо, нормально отношусь и верю, что вы умный, достойный, образованный человек, но лучшим умам человечества вы не конкурент. Поэтому даже если вы с ним договорились, что через час он это положит, он это не положит. Ну, а как? Вот, вот, как. Значит, вы решаете, у меня есть проблема. Мой ребенок и его взаимоотношения с интернетом. Ну, там, условно, да, потому что он же не скажет, что он занимается с тем миром, который, это вход. Да? Значит, как должна выглядеть достаточно хорошая мать, говорите вы себе, при взаимодействии вот с этим? И выбираете из возможностей плюнуть и забыть, разговаривать с ребенком о погоде, природе, видах на урожай. В 11 часов вырубать интернет в квартире. Каждый день вести с ребенком нудные переговоры о том, что если он будет продолжать смотреть в гаджет, станет дебилом. По 15 минут в день. Ну, то есть вы выбираете то, что вам покажется самым, ну, здравым, что ли. После этого вы информируете ребенка: «Зайчик, ты попал, будет вот так». И делаете это. И ощущаете себя достаточно хорошей матерью. Чего вы выберете? Слушайте, а я откуда знаю? Чего выберете, то и будет, нормально все будет. Главное, чтобы вы точно понимали, что вы делаете по этому поводу. То это было на вас наведенное, морок это был. Вот. А проблема у вас реальная. Вас тревожит взаимоотношение вашего ребенка с гаджетами, там, с интернетом, еще с чем-то. По этому поводу надо что-то делать. Глагол подчеркиваем двумя чертами. Ответили себе, пришли, проинформировали, делаем. И все хорошо. Ну, а вот до какого возраста вот, можно информировать, да? С какого возраста? Информировать? Ну, до, да, дома есть... престарелых. Информирование по возрасту не... Бабушка, я тебя информирую. В день, соответственно, 100 грамм изюма, и все. И больше ничего, бабушка. Нет, я не буду больше покупать изюм. Нет, нет, нет, нет, нет. 18, вы можете сказать: «Зайчик, ты стал достаточно могучий, вонючий, волосат, я выгоняю тебя из дома, ты дальше живешь как хочешь сам». Ну вот, например, в Америке есть традиция, где-то в 16-17 лет дети уезжают учиться, как правило, в другой штат. Это традиция, традиция национальная. Их об этом информируют. Причем рано информируют, что зайчик, соответственно, даже если мы семья миллионеров, на каникулах ты будешь работать в «Макдональдсе». Потому что так. Потому что я так решил. Да, у нас дофига денег, но ты будешь работать в «Макдональдсе». А, соответственно, после окончания школы ты уедешь в университет другого штата. Угу. Информировать, информирование по возрасту не ограничено. Вот. А вот договариваться можно, как только вы становитесь равным. То есть ваш ребенок выучился в институте, пошел работать, он по-прежнему ваш сын или дочь, но вы два равных работающих человека. И если вы вдруг решили со своей выросшей дочерью поехать в Турцию, то вы с ней договариваетесь отвезти ее туда, как мешочек вот тот, вы уже не можете. Это два равных человека. И если ваша дочь говорит: «Мам, ты знаешь, нет, я все-таки в горный поход», вы ничего не можете. Вы едете в Турцию, она едет в горный поход. А если вы договорились, все прекрасно. Вы сказали: «Экскурсии, экскурсии, экскурсии». Она сказала: «Мама, лежать, лежать, лежать на пляже». Вы подоговорились и решили: две экскурсии, остальное время лежим на пляже. И поехали. Вам сколько-то? Дочери 23. Два взрослых человека. Вот. Но при этом ментально она может быть и ребенком, да, если она полностью, например, находится, ну, теоретически. Если она может полностью находиться на обеспечении родителей... Нет, в 23 года она не может полностью находиться, потому что она уже институт даже закончила. А если она учится в аспирантуре, то вы ее информируете, кормить буду вот до такого времени. И никакого договора у вас с ней нету. То есть договариваться можно с равными людьми по возможностям, равными. Они равные не по интеллекту, вы прекрасно можете договариваться, у вас коэффициент интеллекта 140, а у, соответственно, там, я не знаю, подавальщика корзинок с синдромом Дауна в магазине, не знаю, 75. Но если у вас какое-то пересечение интересов, вы с ним будете договариваться. Потому что по социальным вашим этим самым вы два равных человека. Да, бабушки, если вы, соответственно, в Альцгеймере, и он ваш опекун, то он будет говорить: бабушка, 100 грамм изюма на день тебе, больше нет. Потому что ты его жрешь, жрешь, жрешь, потом, соответственно, у тебя понос. Нет, бабушка, нет, нет, нет, нет. А если, соответственно, просто, то вы будете жить на свою пенсию. А ребенок вам будет помогать по своей воле. Это я выбрал, вы два совершенно здравых, разумных человека, и вы будете договариваться. Да. Нет, нельзя договариваться только с неравными. А ребенок нам не равен. Никак. И вот эта вот идея, вот потом иезуитская, когда приходит эта мать и говорит: ну почему ты не положил гаджет? Мы же с тобой договаривались. Да не договаривалась она с ним. Она просто его изнасиловала там. Она сказала: ну, знаешь, ну вот полтора часа, ему хоть сколько-нибудь. Он сказал: да, конечно, мамочка, через полтора часа я все положу. Не было никакого договора. Не было. Даже близко не стояло. Все, ребят, спасибо за внимание и всего доброго.